Глава 43. Как пережить смерть близкого? Вопрос. Вы говорили, что животные, которые умирают, всегда с нами. Они часть нашего сознания, если я правильно поняла. А как с нашими близкими людьми? После прочтения книг Майкла Ньютона во мне поселилась надежда, что я встречусь со своим ушедшим мужем в мире душ. И я очень этого хочу — увидеться. Мой мозг взрывается. А как тогда с людьми? Они тоже часть моего сознания. Он мне даже не снится, а другие умершие снятся, хотя я о них не думаю. А он в моей голове? Ответ Ли. Вам не снятся люди, вам снятся проекции людей. Образы, которые вы используете, чтобы интерпретировать сам сон, который вам не осознать физическим умом. При этом вы вполне легко, непринужденно и свободно общаетесь во сне со своим мужем. Но эта часть от вас ускользает потому, что это общение выходит за рамки вашего понимания и представления о сути человека. Это так, как если бы вас сейчас телепортировали на Марс и показали планету. Вы бы сказали, что это, например, пустыня в Аризоне на закате дня. Вам бы и в голову не пришло, что вы на Марсе. Так вот, во сне вы в контакте с мужем. Но у вас нет представлений в бодрствовании, чтобы адекватно интерпретировать этот контакт. Ибо вы никогда не расставались. Вам в это сложно поверить, отсюда и нет ощущения контакта. Само по себе общение сейчас происходит на других частотах. Грубо говоря, он вас видит как очень сжатую точку в одном месте, будучи бесконечной прямой. Вы привыкли видеть его точкой, а потому эта прямая для вашего ума слишком запредельное понятие. Так вот, невзирая на то, что там ваш ум выдумывает, ваш контакт есть очень отчетлив во сне и крайне расплывчат в бодрствовании. Вы части одного сознания, играющие в эти игры «вижу-не вижу», «узнаю», «забыл», «потерял», «нашел». Книги Майкла Ньютона хороши, хотя это несколько ограниченный взгляд. Есть также замечательный фильм Дэрила Анка, «Ченнелер Башара», «Dearly Departed». Он построен как интервью у тех, кто только что совершил переход, а следом постепенно описывает их ощущения от контакта с теми, кто остался. Эти книги и фильмы — часть игры, в которой нет такого понятия, как потеря. Только игра. Если пожелаете изучить ее правила, вам они откроются. Главное — отбросить текущие представления о смерти и пожелать узнать иное. Вопрос. Как вытащить себя из состояния боли, если рядом никого больше нет? Если умер твой любимый? Ответ Ли. У вашей боли есть только одна причина. Причина одна единственная. Ни две, ни пять, ни особый случай. Но есть также ваше нежелание увидеть эту причину, чтобы убрать боль. Но это ваше дело. Вы выбрали не знать, не желать убирать боль. Это ваш выбор. Если кто-то решил выбрать убрать боль, тогда вот причина. Переход на более высокую частоту, которую люди называют смертью, ощущают любящие люди, которые не сделали переход. Они ощущают чистоту того, кто рядом, но на другой частоте. Их «я» есть, того, кто остался, ощущает контакт с любимым человеком, который перешел, но находится рядом. Буквально вот здесь. Нежелание идти на контакт вызывает боль. Человек отрицает открытый канал с чистотой любви, перекрывая его верой в смерть. Чем сильнее любовь, тем сильнее боль от отрицания контакта с тем, кто рядом. С вами общаются, а вы себе это запрещаете делать. Отсюда боль из-за сопротивления. Вопрос. Недавно мой отец слился с Творцом. По вашему мнению, после смерти сохраняется ли в душе ушедшего та любовь к своему ребенку? Ответ Ли. Не сохраняется. Она неизмеримо больше. То, что вы здесь считаете любовью, то там осознается как мелочная симпатия. После слияния вы так мощно ощущаете любовь, что местные живущие отлетают вниз на своих вибрациях любви, а уж тем более отлетают вниз те, кто переходит в вибрации горя. Отсюда и разлука. Но ваше состояние любви не просто разнонаправленное. Оно в своей направленности ориентировано к тем, с кем вы были связаны в физической жизни. Таким образом, ваш отец перешел в состояние запредельной любви к вам. Для вас оно запредельно, а для него теперь норма. И сейчас он понимает, что если именно ему к вам тянуться, то ему нужно снизить любовь к вам. Только в этом случае он вас достанет. А он не желает это делать. Он вас любит абсолютно. Так что извольте уж вы подтянуться в любовь из своего низа. И будьте готовы к тому, чтобы узнать присутствие своего близкого в гораздо более расширенном качестве, чем вы привыкли это делать ранее. Раньше вы знали его в узком качестве, теперь он доступен сейчас в расширенном. Расширенном от любви к вам.